Такой в общих чертах квест. Захватить острова с двумя городами, позже пограбить побережье, поймать все, что встретится на пути. Возникали подозрения, что мероприятие Фальвуса по своему мотиву в основном коммерческое. Конечно, наши действия на общий стратегический расклад повлияют, но косвенно и через эффект истощения. С другой стороны, а какие у нас еще варианты? Высаживать на континенте десант в тылу шаддинцев и пытаться создавать плацдарм для наступления, так у врага там слишком много полевых сил, а за Арадом степи, где без кавалерии делать нечего, все равно придется драпать или огребать. Ладно, в любом случае, я сейчас за любой кипиш, кроме голодовки. Жечь так жечь, грабить так грабить. Теперь перейдем к важнейшей части переговоров. Как говаривал Геральт из Ривии, также известный как мастер Гервант, обсудим мое вознаграждение. И одними деньгами Фальвус тут не обойдется. Начнем озвучивать требования. Через какое-то время состоится штурм Массины. Я собираюсь быть там. Ксирион, вероятно, тоже будет там. Состоится большая битва, для которой заранее нужно собрать силы. У вас много интересных и редких типов войск. Можно сказать, что сбор редкостей – это мое хобби. Пророкотал Фальвус, расплывшись в сделанном на заказ кресле из красного дерева. На заказ, потому что только оно могло вместить и выдержать масштабы личности великого флотоводца. Я бы тоже хотел начать коллекцию. На самом деле даже пробовал, но экспонаты или поперемерли, или разбежались. Один вообще оказался мегадемоном и начал убивать остальных. Вам нужны войска для сражения за Массину. Правильно ли я понимаю замысел стратега? Правильно. И вы будете сражаться там под древними стенами Шаддинской твердыни, махнув лапищей пафосно произнес Фальвус. Бросите вызов треклятому Ксириону и его прихвостням. Да, а можно нескромный вопрос? Флотоводец лукаво ухмылялся. К нему подошла смуглая девушка со странными темно-зелеными волосами и необычайно пышной грудью, вручив Фальвусу кубок с каким-то черным напитком. Стратег ласково и довольно пошло погладил служанку по талии. Гибрид или еще какая редкость? Сейчас нет времени лезть и смотреть через систему. Часть коллекции в общем. Можно нескромный вопрос, ответил я. А зачем вы полезете под Массину? Интересный вопрос. Прямо-таки философский. Чтобы нанести там поражение шаддинцам и открыть путь к долине двух рассветов, ответил я. Это мне понятно, кивнул Фальвус, колыхнув подбородками. Но это не ответ на заданный вопрос. Здесь вы поможете с моим планом и я, флотоводец ткнул себя в грудь толстым пальцем с двумя увесистыми золотыми перстнями. Вас отблагодарю. Как конкретно мы сегодня решим? Но кто отблагодарит вас после Массины? Действительно, империя. Со сдержанным пафосом ответил я. Империя, вздохнул Фальвус все с той же лукавой улыбкой. Империя слепа и нема. За нее видят и говорят люди. Вы только не подумайте, уважаемый Михаир, что я как-то пытаюсь сдержать ваш благородный порыв. Возможно, вы из тех счастливцев, кто просто любит смотреть на огонь жестоких битв. Ага, просто видеть мир в огне. Смотрел давеча фильм «Темный рыцарь». Там есть персонаж, ну буквально я. Стремитесь к бессмертной славе и иного не желаете. Продолжал Фальвус. Тогда никаких больше вопросов. Я просто беспокоюсь, как бы вы не растратили силы и средства впустую. Потому как если вам никто ничего не обещал, то никто ничем и не обязан. Не требую более никакого ответа. Я задал вам этот вопрос, лишь для того, чтобы вы задали его себе. Он ведь, скотина, прав. Мои цели, например, известны всей империи, и я их ни капли не стыжусь. У меня есть семья, есть город, где посчастливилось покинуть материнское чрево. Я забочусь о своем, ну и про себя любимого тоже не забываю. Гоготнул Фальвус, отпивая странный черный напиток с острым запахом. Какая-то небось магия, волшебный инсулин или средство от повышенного давления, например. Уважаемый Фальвус, я ценю ваши советы и подумаю, но потребности мои не изменятся. Деньги и ценности тоже нужны. Однако прежде всего меня интересуют войска с особыми возможностями. Гомункулы, гибриды, подавители, маги, чудища и так далее. Те, кого я через стандартную систему набора легионов не смогу получить. Те, кто расширит мои стратегические возможности. Вы имеете большие связи в империи за ее пределами. Это очевидно. Под вашим контролем большая часть морских перевозок. Поэтому к кому, как ни к вам обращаться по таким вопросам? Хорошо, хорошо, кивнул стратег. Я вас понял и скажу откровенно. Есть образцы, которыми делиться не готов, такова уж страсть коллекционера. Но кое-что, кое-кого любопытного попробую вам сосватать. предложу такую схему. Некоторые образцы я передам насовсем. Кого-то могу временно вручить вам при условии, что вы сбережете их. На войне случается всякое. Могу обещать, что стану их оберегать, как свои ценные образцы. Этих слов от вас мне достаточно. Думаю, послезавтра я представлю вам возможные призы за участие в моем маленьком дельце. Отлично. Опция всех посмотреть тут таки работает. Фальвус предлагал остаться на одной из кораблей флота, шутя, что пора мне привыкать к морю и суля различные приятные бонусы в плане сервиса, но я выбрал твердую землю. Ждем письма от Церта. На корабле я буду слишком изолирован. Выбрал двухэтажный дом на окраине припортового района. Теперь выкрутим меры безопасности на максимум. При мне будут находиться все доступные подавители, спальная комната выбирается случайно из четырех возможных вариантов и каждую ночь разная. Закрытые окна, особый контроль получаемых продуктов, особое внимание к посуде и предметам быта, никаких лишних людей рядом. Классика параноидальных мер безопасности. Классика неприятная, но полезная для здоровья, словно овсяная каша в детстве. Пока было время, пытался Кскалакса и Якилорас спросить о Коломет. Оба знали не так уж много. Наемный охотник на нечисть рассказал, что змеиная колдунья почти не покидает Сентират, который превратила в свою крепость. Однако существует много легенд о том, что она, приняв облик смертной женщины, посещает приглянувшихся мужчин, и далее версии слухов разнились, обрастая множеством жутких и неприличных подробностей. Некоторые приписывали ей неземную красоту, другие, напротив, подражая Лавкрафту, шептались про неописуемые и сводящие с ума ужасы. Если Коломет в плане способностей схожа с Лав, то все эти слухи могут быть одновременно правдивы. Просто люди встречали разные тела ведьмы. Якил перечислил количество провальных экспедиций венаторов в Сентират. Похоже, что Коломет была гораздо более опасна, чем сердце Севера когда-то. Умела отбиваться даже от специальных отрядов венаторов. Огромный заброшенный город посреди пустыни сухих степей. Размеренно, будто немного скучая, описывал Цистенец. Лачуги простонародья уже занесло песком, но дворцы, храмы и крепостные стены остались, а что-то, может, и добавилось. Монстры занялись строительством. Коломет не монстр, меланхолично ответил Цистенец. А кто же? Скоро узнаем, если вы решитесь к ней обратиться. Если решусь. Так, ладно. Мы по сути специалисты в контактах с древними тварями. Ты и я. Можешь мне сказать, чего ждешь от встречи с Коломет? Прямо и без обид. Мне плевать на нее. Вот оно как, слегка удивился я. Но что, если она окажется божеством во плоти? То, о чем ты мне говорил раньше, это ничего для меня не изменит. Свое сердце я уже отдал. Другого у меня не отрастет, звучит подозрительно. Так будто Якил не просто когда-то встретился с некой древней хренью, но и заключил с ней сделку. И что ты получил за свое сердце? Ничего. Вдруг улыбнулся безумный венатор. Это был подарок. Что-то как-то диалоги с Якилом вообще не клеились. Приказы он исполнял, а вот информацией делился скупо и говорил запутанно. Интересно, это он всегда таким был или после встречи с хтоническим божеством жмыхнуло слишком сильно? Ладно, по итогу с Коломет пока ясно, что ничего не ясно. На следующий день прибыл ликтор с зашифрованным письмом от Церта. Вообще, по идее воины-палачи не должны подчиняться стратегам. Есть тут вроде некая система разделения властей, но Эланиус Церт, видимо, вертел ее на своем аристократическом приборе. Пусть свита из ликторов за ним не шастает, но по шпионским делам он их посылать может. Четвертый дом слева от крайней восточной башни старого дворца. Дверь на втором этаже с двумя окошками. Назвать пароль. Черный снег. Чем меньше внимания, тем лучше. Черный снег. Ну хоть не желтый. Люди Церта забабахали себе тайное логово подальше от порта, кишащего солдатами и моряками Фальвуса. Интересно, какие же дружные у нас стратеги, однако. Снова вспоминаю, что флотоводец мне говорил про зачем. У Фальвуса свое зачем есть, у Церта, я уверен, тоже. Однако не факт, что их зачем не противоречит друг другу. Что ж, пора отправляться на встречу с выжившим после Горгоны. Узнаем, насколько там она ужасна или прекрасна. Вышли мы уже когда стемнело. С собой небольшой отряд в составе КАС, троих промотов, Якила и двоих венаторов. Все с плащами поверх брони. Еще четыре группы по четыре бойца шли по параллельным улицам. В целом для прогулки в глубоком тылу меры достаточные, как мне кажется. Если, конечно, тут опять какой мегаубивец не выползет. Однако добрались без приключений. Конспиративный дом был относительно неприметным. чуть в стороне от элитной жилплощади напротив главных ворот дворца, но и не трущобы. Мы поднялись по лестнице, постучались, назвали пароль. На пороге нас встретил чуть нервный и по-деловому сосредоточенный имперец, напоминавший скорее чиновника, чем шпиона и убийцу. Но в том и прикол хороших спецов этих профессий. Они не должны выглядеть как шпионы и убийцы. С почтением приветствую, стратег. Наш гость в подвале. Теперь уже готов отвечать на ваши вопросы. Изначально не был, уточнил я. Нам пришлось за ним изрядно побегать. Кто он вообще такой? Откуда взялся? Антелмирина. Был ростовщиком в Репаре. Принадлежал к небольшой местной коллегии. Женат не был. 3 года назад оставил дело младшему брату и отправился в путешествие якобы в Тишадой по торговым делам коллегии, после чего исчез. Считался погибшим. Его брат и супруга через некоторое время заняли дом Антела, обнаружив там некоторые признаки увлеченности колдовством, которые предпочли скрыть. У местных властей он вызвал ранее подозрения, вел разгульный, скандальный образ жизни. Его пропажу не расследовали, он точных сроков возвращения не называл, а затем началось восстание и всем стало не до сгинувшего в далеких краях ростовщика. Все это время он провел в Сентирате, не все, однако он там был. Есть ряд доказательств, предметы, которые мы нашли у него. Показания свидетелей. Он сам долго и упорно отрицал это. Предметы, это еще какие? Флаер достопримечательности Сентирата и магниты на холодильник, старинные шагдинские монеты, древние ценности, с занудным видом принялся перечислять агент. Это все он мог найти в другом месте или купить в какой-нибудь лавке. С улыбкой ответил я, даже не буду говорить про возможность подделок. У них тут едва ли есть археологи-эксперты. Было еще кое-что, чуть замявшись. Продолжил агент, их называют гиблыми камнями, особого рода драгоценности, которые можно найти в подземных залах Сентирата. Местные верят, что они приносят несчастье, но коллекционеры готовы за них многое отдать. У Антела был целый мешок этих камней. Хорошо, они здесь, дайте взглянуть. Мы перешли в соседнюю комнату, где дежурили еще 2 агентов, один из которых обладал подавлением и был вооружен. Мой гид извлек из тайника в стене широкий плоский ящик с вещественными доказательствами. Внутри, действительно, оказались всякие старинные монеты, кольца в виде змей, бронзовые кинжалы и множество ярких камушков самой разной формы. Некоторые смотрелись достаточно обычно, другие же, напротив, казались слишком яркими и замысловатыми для творений природы. Часть из них напоминала половинки экзотических фруктов, где за слоем кожуры одного цвета следовала полупрозрачная мякоть. Были кристаллы более привычного дизайна и несколько совершенно удивительных образцов. Разноцветные хаотичные конструкции из тонких, хрупких на вид игл, собранных вокруг радужного ядра или вон что-то похожее на окаменелость фантастического моллюска. В общем, штуки эти напоминали рисунки с обложек старых книжек Кастанеды. «У них есть доказанные магические эффекты?» – спросил я, глядя на камни. «Не могу знать», – покачал головой агент. «Много слухов про несчастья, проклятия, дурные сны. О, все как мы любим. Значит, Сентират – это не просто руины с парочкой мобов и главным боссом в центре, а целая аномальная зона, продуцирующая свои артефакты. И да, если Коломет сидит там с армией монстров, то, а что они жрут? Это вопрос интересный. Монстры, если они из плоти и крови, вполне прожорливые гадины. Уж мне ли не знать? Ладно, может, там и нет кучи монстров или они как-то трясут еду с кочевников. Это все надо выяснять. Я приблизил камеру обзора к одному из камней. Возникло странное впечатление, что он не просто преломляет свет лампы, но и тускло сияет изнутри. Хорошо, ну давайте поговорим с обладателем этой коллекции минералов. Конечно, пока агенты светились, я вышел в стратегию и начал потихоньку подтягивать к дому своих людей. Всего лишь 50 всадников и волонтеров из Перинана, но и людей Церта тут немного. Вскоре нас отвели в подвал, где была оборудована небольшая тайная тюрьма, 2 камеры и пыточно-допросный предбанник, где караулил полуголый звериного вида детина с тесаком и дубинкой на столе перед ним. Однако, несмотря на жуткий вид по статам, он только чуть выше среднего бойца. Права камера была пуста, в левой ждал немного потрепанный Антел. Передо мной предстал болезненного вида худой и загорелый мужчина с неприятно пронзительным взглядом. Что-то в нем было знакомое. Зашел в систему, глянул, ну да, оно самое. Дереализация, деперсонализация. Пережитые ужасы или иные негативные состояния вызвали у этого человека синдром деперсонализации, при котором окружающий мир воспринимается как нереальный, отдаленный и лишенный своих красок. Снижение влияния боли на мораль и выносливость на 40%. Снижение обучаемости на 59%. При кризисе морали переходит в психоз с шансом 63%. Минздрав предупреждает, общение с древними потусторонними существами вредно для вашей психики. Интересно, как я еще такое не словил. Но, возможно, все у нас впереди и тихо шифером шурша поедет крыша не спеша. Ты в курсе, кто я? Какой-то стратег. Небрежно и раздраженно ответил Антал, чуть шепелявя. У него, кажется, недоставало пары боковых зубов. Учитывая его несговорчивость и некоторый резист к боли, думаю, палачам Церта пришлось потрудиться. Ну, в целом верно, согласился я. Какой-то стратег, который задаст тебе какие-то вопросы. Ты был в Сентирате? Ну, с неким вызовом бросил он мне в ответ. Удивительно поехавший человек. Его похитили, засадили в тайную тюрьму, пытали, а он говорит в таком тоне, будто ему курьер доставку на полтора часа задержал. Так был или нет? Антал тяжело вздохнул и уставился в пустоту. Был он, если не в Сентирате, то с где-то еще. Столкновение магической хренью у него на лице написано. Зачем ты оттуда столько камней утащил? Камней, камней, минералов, как хочешь их называй. Продать собирался? Это плоды, пояснил он. Плоды ее сада. Я ёбнулся в край. Глаза Антала забегали по тесной камере. Не зря я с собой Казз взял. Он, конечно, безоружен, но кинуться может. Плоды ее сада, да, хорошо. Ее это Коломет, конечно, усмехнулся Антал. О ком еще вы бы стали меня спрашивать? Вы пришли узнать, как попасть туда. Внезапно разговорился он. На лице Антала возникла пьяная улыбка. Резкие смены настроения. Еще один симптомчик. Для начала я хочу понять, стоит ли туда вообще попадать. Конечно, стоит. Глаза Антала вдруг зажглись огнем безумного азарта. Только туда и стоит. Хочется спросить, а зачем ты тогда оттуда свинтил? Но ведь, чую, впадет в психоз. И что там, Антал? Максимально спокойно и серьезно спросил я. Там, его еще на пару секунд замкнуло, а затем информация полилась потоком бурным и мутным. Все, там все, радость, печаль, наслаждение, любовь и ненависть. Я всегда был любопытен, настойчив тоже. Первая женщина в 10, в 12 я впервые пролил кровь. Деньги ничего не значат. Я жил впечатлениями, ощущениями. Приключения, интриги, курительные смеси и зелья, названия которых никто почти не знает, кровавый эликсир из Тишадея. Я пил чужую жизнь. Я видел, как сонмы духов играют в сумерках на краю света. Думал, что уже ничто меня не тронет и не удивит. Но на лице просияла улыбка, готовая направление в палату для особо буйных. Я был, я видел, она. Антал будто не мог совладать с захлестывающими эмоциями. Пытался выдать нечто важное, но давился словами и трясся всем телом. Лицо его побледнело, а пальцы лихорадочно царапали стол. Ох, тяжелый случай. Однако были в этом всем, как ни странно, и хорошие моменты. Придя сюда, я опасался, что Церта и его люди внушили свидетелю нужные слова, ловушку, в общем, устроили. Попытку спровоцировать меня на необдуманные действия, увидеть Сентират и умереть. Но вот слушаю Антала и понимаю, что лжец из него никакущий. У мужика произошел конкретный сдвиг по фазе. Там каждую стену можно рассматривать всю жизнь. Голоса, музыка, потерянное время. Твердое становится мягким, а мягкое твердым. Дымка кружится в темноте. Крепко же его приложило. Возможно, где-то среди узлов перепутанных мыслей Антала можно отыскать ценную информацию, но этим должен заниматься специалист, а лучше не один. Психологов тут особенно не водится, так что остаются маги, шаманы и прочая нечисть. Пусть ловит в его шизофазе крупицы адекватности. Где найти таких спецов? Ну, во-первых, я по идее еще встречусь с Арарами, если ее система умного дома не объявит импостером и не прибьет. Во-вторых, кого-то мне, надеюсь, подгонит Фальвус. В-третьих, свинья грязь везде найдет. То есть, думаю, что еще с какими-то магами я пересекусь на своем нелегком пути. Ладно, пора. Я вышел из камеры, оставив там безумца наедине со своей шизой. Так, ну его и камни забираю, верно? Задал я как бы риторический вопрос агенту Церта. Если ответ будет нет, то придется воспользоваться силовым методом. Я сам свалю отсюда, дом окружат мои люди. Как вам будет угодно. Пожал плечами шпион. Отлично. Значит, все легче, чем я предполагал. Эх, паранойя моя, паранойя. Камни из Сентирата лучше пока руками не трогать и рядом с собой не хранить. Попробую их показать Фальвусу. Он как раз коллекции любит. Возможно, что-нибудь про них слышал. Шизанутого же пока запрем в каком-то из предоставленных нам домов, сперва избавив комнату от слишком опасных для окружающих и него самого предметов. Впереди у нас большая морская авантюра, а вся эта мутная тема с Сентиратом требует тщательного анализа информации на тему соотношения потенциальных рисков и выгод. Ночь прошла относительно спокойной. С одной стороны, меня не пытались отравить, расчленить, зарезать или загрызть зубами. С другой стороны, постоянно не покидало ощущение слежки. Я выходил в систему, проверял дом, менял комнату ночлега, но ничего подозрительного не происходило. Однако несколько раз мне явственно казалось, что некто стоит за моей спиной. Я оборачивался или выходил в стратегию, будто видел какой-то размытый силуэт на грани восприятия, но ничего конкретного разглядеть не успевал. Эндуш, и это при том, что дом был набит подавителями. Нормально уснул только под утро. Ну как нормально? Окунулся в сумбурный поток зловещих образов. Думаю, что моя персона уже настолько перегружена вниманием всяких сверхъестественных сил, что их сигналы буквально накладываются друг на друга, превращаясь в помехи. Снилось, что бреду по пустыне, то поднимаясь, то спускаясь с барханов. На песке вокруг попадались кости, среди которых словно диковинные цветы росли причудливые минералы из Сентирата. За горизонтом в землю били столпы света, похожие на лазерные лучи шадинского жреца. Песчаные вихри кружились там, а пространство будто искривилось. Прямо посреди пустыни на большом красном пуфике сидела Телура Рек Зардан с курительной трубкой. Второй рукой она гладила по темным слипшимся от крови волосам обнаженный труп Арарми, шею которой сдавливал красный шелковый шнурок с золотой нитью. Мутные глаза девушки уставились в сухой белый песок. Хрупкая фигурка сидела у ног чародейки, словно изысканная кукла. Попалась все-таки, то ли произнес вслух, то ли подумал я. Во сне разница невелика. Так будет лучше, с улыбкой ответила мне Телура, постукивая кончиком трубки по макушке мертвой ученицы. Поверь, ей и тысячи смертей мало будет. Вокруг из песка поднимались темные фигуры лярв, черные провалы в форме скрюченных людей. Вы все имеете дело с мертвыми, и ты, и она, задумчиво произнесла Телура, продолжая курить. Я и армия, да при чем тут эта дурочка? В нехарактерной для себя манере усмехнулась магистр, оттолкнув труп армии, так что та упала у моих ног. Она просто глупая, но коварная девчонка, начитавшаяся тишадайских манускриптов. Закружится голова, будет тошнить, случится потеря ориентации в пространстве. Это во время использования магии времени? Да, да, радостно согласилась Телура. У него два сердца, у девчонки их слишком много, а у матери ни одного. Что за странная загадка? Образ Телуры начал распадаться. Я видел теперь лишь вспышки солнечного огня на горизонте. Затем последовало пробуждение. Хм, а у меня довольно устойчивая психика, несмотря на паранойю. Смотреть такие мультики не первую ночь и никакой деперсонализации. Все ж в стратегии отбирают людей с крепким рассудком. Утром к нам опять прибыли оркестры, куча слуг с дарами от Фальвуса. Спектакль демонстративной щедрости продолжался. Интересно, насколько бескорыстно гостеприимным он останется, когда дело дойдет до оплаты моих услуг. В честь вашего прибытия в город, объявил мне его посланник, и с целью демонстрации талантов выдающихся воинов, господин Фальвус Неминтил повелел устроить в городе публичные гладиаторские игры и навмахию. Дежавю, блин, боги прокляните имперскую знать за их расточительство. Фальвус мог просто выдать мне все, что я хотел. Но нет, вместо кастинга и просмотра статов, устроим игры во время войны. Остается надеяться, что они пройдут без подвоха, как в первый мой раз. Остается надеяться. Глава 15. Оскорбление. Ну, надо сказать, что мне надо забрать свои слова о расточительстве Фальвуса назад. Проводимые им игры были для заметной части зрителей платными. Наверное, еще денег получится заработать на сервисе. Это в смысле всякие там закуски, напитки, проституция. Вполне есть шансы выйти в плюс. Как я понял, народ тут сильно изголодался по масштабным зрелищам. Многих местных профи-гладиаторов во время восстания освободили и направили воевать или обучать внестроевому бою всякие спецчасти типа превентеров. Арена Несины фактически превратилась в большой эшафот, где из развлечений остались лишь казни самых опасных или бесполезных преступников. В общем, тех, кого не пытались сплавить на фронт. Фальвус анонсирует большие игры с участием кучи потенциально интересных бойцов, монстры, еще и присутствием нового стратега, образ которого уже успел обрасти толстым слоем слухов и откровенных небылиц. За день до мероприятия меня посетила очередная делегация от флотоводца. Но кроме музыкантов и слуг прибыл кое-кто более важный. Я уже, кажется, видел его не флагмане, но тогда мы почти не говорили. Рубиенементил. Представился среднего роста имперец, судя по внешности находящийся на границе понятий молодой человек и мужик. А Фальвус вам, дядя? У Руби от загорелого лба до самого подбородка красовался шрам, и согласно системе мастерство у него 17. Достаточно неплохо. Сейчас он был одет в гражданское, но это в честь важной встречи. Я думал, что высшей аристократии запрещено делать карьеру в армии. Флот исключение, я не служу в военном флоте. Серьезным тоном пояснил Руби, но у меня свой корабль и морскими делами семьи заниматься приходится. Не все путешествия проходят спокойной, не каждый раз удается спокойной выспаться в глубоком тылу империи за стенами города, ответил я, вспоминая Перинан. Что уж говорить о путешествиях в дальние страны, везде свои опасности, согласился Руби. Я здесь по поводу предстоящих игр и развлечений, с ними связанных. Ага, и что там у нас за развлечения? Мне выпала честь быть одним из организаторов всего действа. У нас с дядей две основные цели. Во-вторых, развлечь народ и показать им, что мощь империи не померкла. А во-первых, дать вам возможность увидеть в деле тех, кого мы вам предлагаем. Опробовать, если захотите. Честно говоря, я ощутил некоторое раздражение. Подход Нементилов мне не особо нравился. Устроить из важного события и подготовки к войне шоу. И как давно вы готовили игры? Уже 2 недели. Признался Руби, то есть задолго до моего прибытия сюда. Изначально, это просто были игры в вашу честь. Надо иногда блеснуть величием даже посреди тягот и потрясений. Но когда дядя узнал о ваших запросах, то, предположу, что о моих запросах он догадался заранее. Из самого начала вы готовили игры, исходя из этого. Возможно, я всего лишь исполнитель. Скромно ушел от четкого ответа Руби. Меня опять накрывало дежавю. Попадание сюда... Первая встреча со Стиллионом, отбор героев, превратившийся в кровавую бойню. У моего бывшего актуария и флотоводца, похоже, было нечто общее. Они воспринимали воинов как живые орудия. Лошади, корабли, войска, вещи суть одного для них порядка. Никто ведь не будет сильно в шоке от выставки лошадей с возможностью тест-драйва. Так в чем проблема сделать то же самое для наемников и рабов? А мне почему-то стало тошно. С чего это меня накрыла волна морализаторства? Я здесь уже долго и видел многое. Да что там, я это многое сам творил. И города горели, и пировали вороны, и гнилое сердце мертвого бога вновь застучало в северной глуши. Так чего меня сейчас парит судьба нескольких десятков наемников и рабов? Хотя пустой траты военного ресурса нам сейчас точно не нужно. Вспоминая, как прошли мои первые подобные игры, я не хочу, чтобы отобранные мной кандидаты случайно гибли на потеху толпе. Их задача гибнуть специально, сражаясь с врагом в реальных боях, а в идеале даже не гибнуть, а побеждать при минимальных потерях. Понимаю. Покорно кивнул Руби. Давайте мы отправимся на арену, и я расскажу вам, как все будет устроено. Точнее, осекся он. Вы решите, как все будет устроено. Вот это уже лучше. Я больше не офигевший только что попаданец, которым аборигены станут вертеть как вздумается. Сам буду ставить условия, или пусть Фальвус покоряет острова без меня. Мы отправились на городскую арену, где должна была состояться первая часть игр. Вторая часть, на Авмахе, то есть имитация морского сражения, пройдет в море. На берегу будет выстроена специальная трибуна. Вообще для Навмахи арены часто заливали водой, и корабли сходились в бою прямо посреди города, но тут Фальвус решил сэкономить. Не могу его за это винить. Да и арена Нисины была далека от столичных стандартов. Чтобы переоборудовать ее под Навмахи, могли уйти месяцы времени и килограммы серебра. Арена Нисины после столичных казалась совсем небольшой. 4000 зрителей всего. Сейчас она была оцеплена людьми Фальвуса, ожидавшими моего визита. Беспрецедентные меры безопасности, однако, и улицы, по которым мы ехали, были перекрыты. Разве что синих мигалок на лошадиных головах не хватало. Я могу предоставить вам 6 разных сценариев первой части игр, обрадовал Руби. Меня больше интересует не сценарий, а состав участников, ответил я. С ним вы тоже сегодня ознакомитесь. Через отдельный вход для VIP-персон мы поднялись на трибуны арены. сели на мягкие диваны под навесом из воздушной белой ткани. К Рубию несколько раз подбегали распорядители арены и слуги, должно быть, докладывая о подготовке мероприятия. «Я завидую вам, стратег», – произнес он, отдав несколько кратких распоряжений. «Умение без слов и на расстоянии управлять своими людьми – великий дар. Маги до сих пор не могут создать нечто подобное. Я много раз спрашивал у дяди, каково это, что значит быть краеугольным камнем целой армии, узлом пересечения сотен жизней и судеб. Он сказал, что это невозможно выразить словами. Это власть, как она есть, чистая, прозрачная и священная». Я на несколько секунд задумался. «Знаете, сначала это похоже на отцовство. Только ребенок не один человек, а твоя армия. Ты пытаешься дать ей вырасти, выжить, окрепнуть и стать лучше. Но со временем она начинает ощущаться уже не как ребенок, а как часть тебя самого. Продолжение тела. Когда я надолго оставался без легионов, то чувствовал себя неполным, разделенным на части. Сейчас я вроде бы здесь, разговариваю с вами, но на самом деле здесь лишь мой разум и его вместилище. Остальные мои тела и души сейчас маршируют по империи, идут с севера на восток, и лишь когда они прибудут, и я снова стану цельным». Все эти мысли я выдал потоком, не задумываясь, не пытаясь понравиться или ввести Рубия в заблуждение. И что удивительно, мне будто самому стало многое понятнее. «Что же, теперь я завидую еще больше», — усмехнулся Рубий. «Вам с дядей воистину улыбнулись боги. О, вот и мэтр Таликус. Проходите, мы ждали вас». На трибуну поднялся смуглый мужчина сложно определяемого возраста. Седые волосы, но лицо без единой морщины. Чародей. И судя по одеянию, он был из багрового круга. Не магистр, всего лишь адепт. Мэтр Таликус — искусный алхимик плоти. Он здесь, чтобы не допустить лишних потерь. «Мы знаем, насколько вы беспокоитесь о жизнях и здоровье умелых бойцов, которые могут пополнить армию, стать новыми частями вашего огромного могучего тела. Поэтому любой тяжело раненый получит самую лучшую медицинскую помощь». Чародей учтиво кивнул, ущипнув себя за тонкую седую бородку. «Если стратегу будет интересно», — с лукавой улыбкой произнес он, — «то за совсем небольшую плату я могу подправить шрамы на вашем лице, сделать их менее заметными. Можно изменить форму носа, подбородка или, если у вас есть любимые женщины, то я могу, так сказать, сделать их достоинства более пышными и объемными, или наоборот убрать лишнее. Обойдется это в пустяковую цену». «Ага, этот адепт из тех чародеев, что багровый круг направляет в земли маглов для заработка звонких монет путем оказания алхимически-медицинских услуг. Один из таких лечил меня после первого серьезного ранения и был убит наемниками федератов. От пустяковых цен уважаемого метра у многих высших аристократов начинается нервный тик и выпадают волосы», — усмехнулся Руби. «Но дядя платит на этот раз, поэтому не беспокойтесь ни о чем. Выпадение волос мы тоже лечим», — добавил маг, — «и очень даже успешно. Слуги подливали нам разбавленного, охлажденного вина, к которому пока притронулся только маг. Что же, думаю, пора представить вам бойцов, наемников, гибридов и рабов. К вам на службу мы еще предложим некоторых людей из легиона и моряков. Но, сами понимаете, на арене им не место», — произнес Руби. «Сейчас парад, а после уже обсудим ход самих игр». Племянник флотоводца отослал очередного слугу с распоряжениями. «Я пока смотрел на белый чистый песок арены. Скоро тут появятся следы, а затем кровь. Рисунок боя отпечатается на полотне песка. Но после служащие все разровняют, будто ничего не произошло. Сотрут чужие подвиги, трагедия и смерть. Может, именно поэтому выступление на арене считается для свободного, а тем более знатного человека, позором. Проститутки продают за деньги ласку и любовь, а устроители боев торгуют доблестью и гордостью». И гром труп возвестил выход торжественной процессии. «Идущие на смерть приветствуют тебя. Их было 25, элита нестроевой пехоты». Мой взгляд сразу упал на одного из них. Он просто выделялся ростом и габаритами даже в сравнении со мной. Тип гибридизации. Циклоп. Тип результативности. Порченный дар. У здоровяка один глаз заметно больше другого. Из-за этого его лицо было перекошено, как у моряка Папея. Все тело в шрамах, а вместо левой руки огромный острый крюк с зазубринами. На голове торчал пучок седых волос. Лицо покрывали глубокие морщины. Рост 1,5 метра, а может 2,7. Кожа с желто-оранжевым оттенком. «Так, давайте-ка через систему глянем, на что он способен. Сначала статы. Сила 54. Маневр 18 минус 2. выносливость 32, могущество 15, энергопоток 12, базовая мораль 720, мастерство 18, большая сила, неплохая выносливость, но в остальном ничего выдающегося. А что по навыкам? Древняя кровь, тип гибридизации, циклоп, тип результативности, порченный дар. Плоды союзов между людьми и монстрами могут сочетать как лучшие, так и худшие качества обеих пород. Данному полукровке относительно повезло. Уродство минимальны, уровень развития интеллекта и самоконтроля достаточны, а физические данные и талант к стихийной магии могут хорошо послужить в непростой жизни гибрида. Эффекты. Прирост постоянной силы на 45%. Врожденная стихийная магия. Вода, земля. Смерть от потери крови наступает на 92% медленней. Смерть от шока наступает с вероятностью на 78% меньше. Регенерация тканей повышена на 54%. Твердая шкура. По легендам, многих монстров сложно убить из-за их способности становиться прочными, словно камень. И пусть легенды преувеличивают действительность, но часть чудовищ могут направлять свою стихийную мощь в укрепление тела. Объем расхода 15 в секунду. Эффекты. Прирост крепости тела на 37%. Прирост выносливости на 15%. Близость к камню. Говорят, что первыми циклопами стали камни, которых омыла живительная сила океана. Эти монстры действительно имеют особую связь со стихиями воды и земли. Циклопы известны своей страстью к строительству. Они пробивают в горах пещеры, вытесывают из скал колонны и звериные морды. Даже крепчайший гранит в их руках ведет себя как рассыпчатый печаник. Объем расхода 12 в секунду. Эффекты. Уменьшение веса камней для циклопа на 35%. Уменьшение прочности камней против воздействия циклопа на 42%. Исцеление водой. Близость к водной стихии позволяет многим монстрам лучше залечивать раны рядом с морем или крупными реками. Эффекты. Рядом с крупным водоемом регенерация тканей повышена на 27%. Интересно. Особенно интересна его возможность затанковаться, увеличив прочность тела. Кожа полуциклопа сама по себе прочнее человеческой, а если дополнительно магией усилить и сверху нацепить броню, то будет вообще хорошо. Ему и мне хорошо, а врагам, которые постараются это пробить без подавления, будет плохо. Смотрим дальше. Рядом с полуциклопом. Аво, здрасте, Гладиатрикс. Нестроевая элитная пехота. И у нее, кажется, алхимия плоти, увеличивающая физические данные. Одета она была в довольно яркую и блестящую бронзовую броню, повторяющую рельеф тела. Доспехи дорогие, красивые, но не самые практичные. Хотя чего еще ждать на арене? Прикольно, конечно, но такой покемон у меня уже есть. Позже гляну ее подробнее. Смотрим дальше. Еще гибрид. На этот раз человека и сатира. Однако внешность такая, что от обычного мужчины фиг отличишь. Ну да, может, чуть многовато волос на руках и слишком уж роскошная борода, но это если приглядеться. Какими же навыками обладает наш козлик? Бонусы к маскировке и исцелению в лесу, а также спецнавык по ля-ля, соблазнению. Очень полезно. Шатт известен обилием густых лесов, а магический пикап будет великим подспорьем любому стратегу. Рядом с козлом стоял сейф. Причем сейф в смысле степной низкорослый эльф. Это хорошо, и стихийная магия у него есть. Далее смуглый рубака с невероятно длинными руками. Тоже алхимия плоти. Опять же, не самая нужная мне штука. Алхимические усиления просто увеличивают физические показатели. Ну такой боец, допустим, стоит 2-3 человек и что? Строй обученной пехоты его размажет. Пара опытных превенторов, привыкших сражаться вместе, вполне могут одолеть. Так зачем мне особо париться с подобными товарищами, если их обычные люди вполне заменяют? Вот гибриды и маги дело иное. У них есть некие уникальные возможности. Например, местные эльфы могут усиленными стрелами фигачить как из скорпиона, пробивая даже железную броню, молнии метать, птицы дронов запускать и так далее. Каждый такой навык расширяет потенциал возможностей нашей армии. Особенно, когда дело касается всяких тайных операций, диверсии и т.д. На поле боя все решают большие батальоны, но за пределами полей тоже много интересного происходит. Кто у нас там дальше? Гибрид человека и гарпии. Пол мужской, но из способностей только ускоренная регенерация и идеальное зрение. Хотя последнее это не так уж плохо. Кто-то же должен нести дозор. Трое якши. Это наемники из далеких земель, которые полагаются на ловкость и любят использовать всякое странное оружие. Не самое полезное приобретение для моей армии, но дареному коню. Хотя в смысле дареному. Я за этих вот товарищей буду воевать, помогать Фальвусу, напрягать свой драгоценный мозг, верша через систему ратные дела. Радикова, мастера магического пикапа, из всех просмотренных реально хороши только полуциклоп и сейф. А как дела с подавлением? Так, вот один есть. Высокий, чернокожий, вооруженный дротиками. Неужели с далекой родины, ныне далекой от меня луны, к нам попал? Кажется, да. Еще один подавитель. Лучник откуда-то из-за моря. И мастерство стрельбы у него неплохое. Хотя лук в реалиях современной войны оружие не самое востребованное. Слишком много вокруг доспехов и щитов, и третий экземпляр. Я на несколько минут залип, читая статы и навыки и еще одной гладиатрикс. Там было чего почитать. Гладиатрикс. Нестроевая элитная пехота. Антимаг. Персонаж. Сила 20. Маневр 43. Выносливость 34. Базовая мораль 210. Мастерство 39. Статы вроде бы очень хорошие. Не уровень мастера Венатора, конечно, но все равно вполне элитно и круто. Однако базовая мораль 210 – это шутка, у многих рядовых солдат данный показатель выше. Да что там говорить, у многих новобранцев легиона этот показатель выше на 100-200 единиц. Ладно, допустим, почитаем навыки. Подавление. В силу своих убеждений, характера или обучения данный воин имеет повышенное сопротивление сверхъестественным воздействием и наносит больший урон магическим существам. Коэффициент подавления 4.3. Достижение. Истребитель чудовищ. Страх перед монстрами исчезает после десятков побед над ними. Урон морали в присутствии чудовищ снижается на 79%. Неплохо. Это прямо-таки уровень Венатора выше среднего или крутого варварского героя. А вот дальше началось странное. Дисфория. Для некоторых несчастных горе и печаль стали нормой их смертного бытия. У таких людей нет надежд, мечтаний и нормальных желаний. Их восстановление морали заметно снижено. Время от времени у них случаются хаотичные или спровоцированные ассоциативными связями вспышки агрессии, или они наоборот погружаются в черную тоску. Эффекты. Снижение восстановления морали в благоприятных условиях на 44%. Лишь малое количество благоприятных условий и позитивных стимуляций помогают в восполнении морали. 53% шанс понижения морали даже в благоприятных условиях, если возникает ассоциативный ряд, отсылающий к травмирующим событиям прошлого. Класс. Психически больная девушка-гладиатор – это то, чего мне не хватало в коллекции. Даже удивительно, что великий флотоводец расстается с таким ценным экземпляром. Воин, который впадает в депрессию просто так, это же настоящая мечта любого стратега. А если я еще правильно понял момент про малое количество позитивных, то ну ее буквально особо нечем мотивировать. Психически здоровому или даже не очень здоровому, но стандартному вояке можно отсыпать золото, можно пообещать земель, женщин, возможность кого-нибудь прирезать, а как тут быть, идет ли с этой девушкой в подарок комплект магических антидепрессантов, но это были не все ее навыки. Я продолжил увлекательное чтение. Ярость обреченных. Иногда раненый и загнанный зверь опаснее здорового. Данный персонаж привык сражаться, не надеясь победить или даже выжить. Потеря морали, боли, полученные раны заполняют дополнительную шкалу ярости. Набранная ярость увеличивает характеристики персонажа и заставляет его бороться, несмотря на потерю морали. Ярость быстро уходит после боя, а персонаж впадает в состояние истощения и апатии. Эффекты. Открывает дополнительную шкалу ярости. Повышение силы на 1-4% за каждые 9 единиц шкалы ярости. До 27% максимально. Повышение выносливости на 1-2% за каждые 11 единиц шкалы ярости, до 21% максимально. Уменьшение шанса смерти от травматического шока на 0,8% за каждые 11 единиц шкалы ярости, до 19% максимально. Ага, так проблемы с моралью — это не баг, а фича, то есть данная особа сражается тем лучше, чем ей самой хуже. Смотрим далее. Кровожадность в режиме ярости. Стремление наносить врагу потери всегда ценилось в солдатах. Эта особенность делает человека плохим рабом, но хорошим воином. Эффекты. Повышение шкалы ярости на 4-6% в минуту при атакующих действиях, если выносливость воина не ниже 22%. Убийство врага с помощью оружия ближнего боя дает 15 единиц ярости. Вспышка боевого безумия. Некоторые особо кровожадные и яростные воины способны на короткий период выходить за пределы своих обычных возможностей. Их удары становятся сильнее, их реакция возрастает, а раны боли они не замечают. Однако это сопряжено с риском получения дополнительных повреждений в бою. Объем расхода – 13 единиц ярости в секунду. Эффекты. Повышение силы на 19% поверх уже имеющихся бонусов от ярости. Повышение маневра на 26%. Снижение влияния боли на мораль и выносливость на 54%. Повышение критической нагрузки на мышцы и сухожилия 73%. 43% шанс, что из этого состояния можно будет выйти, только потратив всю шкалу ярости и перейдя в состояние апатии. «Ой, вы, милая моя, откуда же ты такая взялась? Сама так крепко ёбнулась или тебе кто-то очень настойчиво помогал?» Я закрыл окошко со статами и решил посмотреть на это чудо поближе. Она стояла в самом краю ряда бойцов, даже чуть поодаль от основной массы. Невысокая, не особо накачанная, но очень жилистая уроженка. Неужели север? Наверное, какие-то давно покоренные земли ближе к моему родному Лимису, где имперское население перемешалось с варварскими соседями. Кожа не сказать, что бледная, но и бронзового оттенка нет. Зато было много синего, черного, красного. Татуировки не особо популярны в империи. Они считаются признаком варваров и рабов. А вот нашу психически нестабильную гладиатрикс кто-то основательно так забил. Татуировки покрывали руки, ноги, парочка была на шее. Думаю, если снять с нее хитон, то и там можно будет заценить много разных художеств. Брони на ней не было, одежда тоже минимум. Да и та ограничивалась хитоном без рукавка из дешевой ткани. Оружием ей служил короткий меч, который она наносила на тонком поясе без всяких украшений. Кроме татуировок имелись, конечно, и шрамы. Много шрамов. На левой части головы не было волос. Это все создавало эффект модной прически а-ля девочка-рейдер из постапокалипсиса. Еще в кислотные цвета покрасите самое то для косплея на Fallout. Однако прическу эту ей не в салоне красоты заделали. Просто с левой части головы кто-то или что-то срезало фрагмент скальпа. Вот там теперь больше ничего и не росло. На лице этой странной особы застыла смесь недоверия, сосредоточенного внимания и чего-то клинически больного. Ну знаете, смотришь на человека и быстро понимаешь, что задушевные разговоры тут уже не помогут. Нужны всякие веселые таблеточки. Желательно много, регулярно и под чутким надзором врачей. И на этом подавители все, не густо. Посмотрим остальных. Еще 11 бойцов с разного рода алхимии плоти, гладиаторы и наемники, не самый ценный материал. Затем моему взору стратега попался некто со стихийной магией. Это был мрачного вида косматый здоровяк, вооруженный двуручным топором. Судя по описаниям навыков, он обладал способностями, позволяющими манипулировать тенями мертвых. У него вообще было довольно много разных навыков. Сейчас нет времени копаться в этом. Значит, кроме некромантии Великого Пламени существует аналог, завязанный на стихийной энергии. Ну, вполне логично. Есть ведь здесь нежить, не связанная с магией демонов. Ладно, это интересный спец. Хвалим Фальвуса за такой подгон. Смотрим дальше, а дальше ничего особо интересного уже не попалось. Еще один стихийник, но из магии у него было только усиление, которое он может врубать всего секунд на 10. Да и боевые статы у него не особо радуют мой искушенный взгляд. Мастерство 19. Ну такое. Потенциально из него может выйти толк, если развить способности и обучить его бою, но за свои услуги хочу уже состоявшихся специалистов. Я рассчитывал на гораздо более щедрое предложение от вашего дяди. Здесь мало подавителей и нет магов, способных на глобальные вмешательства. Мне нужны разведка, контроль погоды, колдовское лечение. Это минимальные нужды. В голосе моем звучало разочарование. Вот эта гладиатрикс с татуировками вообще насколько вменяема и управляема, Итка. С ней не будет проблем, стратег. Это лишь часть тех сил, которые мой дядя готов вам предоставить. Среди оставшихся есть и маги, и подавителя. Сейчас мы смотрим только тех, кто будет принимать участие в играх. Сегодня вечером я с большим удовольствием провожу вас к остальным. Интересно, это он сейчас мне правду выкладывает или же под напором моего недовольства они мне накинут еще спецов, сделав вид, что изначально так и планировали. Хорошая мина при плохой игре. Вполне вероятно. Надо продолжать торговаться. Мы больше не офигевшие только что попаданцы. Уже столько успели наворотить, что надо знать себе цену. Еще очень в тему были богомункулы. Я не о тех птичках, что ваш дядя хочет использовать против летающих монстров врага. Обычные гомункулы ножей тоже нужны. На севере мне довелось ими немного повоевать. Этот опыт я бы с удовольствием повторил. Хорошо, уважаемый стратег, после игр мы обязательно вернемся к этому вопросу. Гомункулы не самый доступный товар сейчас, их уже много скупили. Много этих существ осталось лежать на полях сражений. Ножи не успевают делать новых, но после игр мы обязательно все решим. Я уже вошел в раж, поймал эмоциональную волну, которая несла меня в нужном направлении. Наконец удалось для себя сформулировать и понять, почему меня так корежит от мысли об играх. Руби замечал мое дурное настроение, пытаясь вырулить разговор на, как он думал, более приятные мне темы. Вместо этого получилась добивочка. Дядя отметил, что в вашей свите также есть гладиатрикс с алхимическим улучшением, да еще и от Ксанда. Бои женщин на аренах были, конечно, запрещены, но исключения возможны. Тем более для таких людей, как вы и дядя. Сейчас на арене вы можете видеть Децималу. Она была настоящей звездой в столице пару лет назад. Мы могли бы, так сказать, вспомнить старые славные дни. «Предлагаешь мне выставить свою телохранительницу на арену?» – спросил я, ощущая, как все больше закипаю. «Не беспокойтесь», – с улыбочкой вмешался Таликус. «Я много работал с гладиаторами. Мы подберем максимально безопасное снаряжение. В любой момент я смогу вмешаться. Мне известны лучшие техники восполнения крови. И вы куда?» – с тоном обиженного удивления воскликнул маг, когда я поднялся и начал спускаться ниже по трибунам, рассматривая людей на арене. Они предложили мне выставить Касс против вон той в красивом бронзовом доспехе, энда, то есть я должен человека, который меня защищал, спасал мою жизнь, послать драться на потеху публики, чтобы Фальвус не ментил продал больше билетов для VIP-ложи. Мы оба стратеги, но у нас очень разное отношение к войне и людям. Кажется, пора это разъяснить. Вы правы, Руби, мои способности это божественный дар, произнес я через командный голос, транслируя это на всех присутствующих. Я жрец воина и битва для меня священнодейство. Может, Касс когда-то была гладиатором, но выйдя на поле боя в рядах моей армии она им быть навсегда перестала, и пролить ее кровь для развлечения толпы это оскорбление. Может, не ее, но меня. Вы не станете подпирать дверь статуи божества и грязными ногами лезть на алтарь, чтобы белить потолок. Это оскорбление. Войскам я вверяю свою жизнь и судьбу. Поэтому, можете устраивать свои игры. Я даже на них приду, но не стану командовать кем-то на арене. Никто из моих людей, нынешних или будущих, сражаться на играх не станет. Это обращение и к вам. Я снова посмотрел на ряд бойцов посреди арены. Делайте свой выбор. И кинул всем запросы на добавление. Затем снова поднялся к Рубию. Как начнутся игры, позовите. Пока займусь более важными делами. Посплю, например, весь свой долгий, тяжелый и кровавый путь я прошел не для того, чтобы потом развлекать толпы, увлеченно жующие закуски. Свое право ставить условия заработал и доказал. Кто сомневается, спросите у Гера или того вождя Кринтер. Они вам в подробностях все расскажут. И представьте мне остальных спецов поскорее. Надо понять, не зря ли я вообще сюда приехал. Глава 16. Дары, сделки и жертвоприношения. У вас довольно разнообразный набор способностей, очень разносторонний. Подвел я итог 20-минутного изучения статов стихийного мага или скорее жреца, сидевшего напротив. Благообразный старик средиземноморской наружности кивнул мне с улыбкой. Его звали Берил, и он был носителем древнего, редкого ныне искусства общения с духами природы. Все верно, уважаемый стратег. Я могу влиять на погоду, здоровье людей и животных, урожаи и уловы. Этим я занимался многие годы. Мне могут нашептать тонкие отзвуки грядущего и гул уходящего прошлого. Однако каждое такое влияние срабатывает с некоторым шансом, который зависит от. Но я не чародей, уважаемый стратег. Мое искусство – это умение слушать духов, говорить с ними и задабривать их щедрыми дарами. Про щедрые дары он не лукавил. Каждая манипуляция старика стоила денег или каких-то иных материальных ценностей. Хочешь задобрить морских духов, утопив в волнах пару кило серебра, чтобы обеспечить хороший урожай, принести в жертву молодого быка, а лучше 10. Причем стопроцентной гарантии ни одно подношение не даст. Такая вот кривая система доната. Хорошо, хоть до лутбоксов местные духи пока не додумались. Этот дед просто ходячее казино, и есть два очень важных табу. Я не могу напрямую вредить людям с помощью своего дара, и жертвой не должно быть разумное существо. Это сильно все осложняет. Что значит, не можете навредить людям? Если я попрошу вас призвать ливень, который помешает противнику наступать, это будет считаться за вред. Нет, ливень можно. Можно даже грозу или ураган. Но у меня не получится воспламенить человека взглядом и заставить молнии ударить точно в шатер вражеского стратега. Кроме этого было у деда казино и стандартное ограничение стихийной шаманской магии. Чем сложнее вмешательство, тем ниже его шансы на успех. То есть вызвать дождь в облачную погоду на севере гораздо проще, чем сделать то же самое посреди пустыни Шадда. Ну а заставить вулкан извергнуться там, где вулкана нет в помине, вообще невозможно. Что касается запрета на жертвоприношение разумных существ, тут дело было не в гуманизме, разумеется. Прошу вас, стратег, даже не говорите мне о кровавых подношениях. От одной мысли об этом меня уже бросает в дрожь. Если духи, с которыми я знаюсь, коснутся тени покойника, попробуют чужую жизнь на вкус, то сразу заберут мою. Эта участь намного хуже обычной смерти. В общем, никаких массовых жертвоприношений. Придется колдовать деньгами, алкоголем и едой. Что поделать? Жизнь – штука дорогая, но очень затягивает и бросать пока не хочется. Пусть колдунства Берила срабатывают лишь с некоторым шансом и тратят много ресурсов, но бывают ситуации, когда полцарства за дождь – это нифига не фигура речи. Самое приятное, что дедушка умеет в довольно глобальную магию. Радиус охвата призванного дождя или урагана может быть в десятки километров. Нужно лишь немного везения или много денег. В общем, неплохое приобретение для армии. Еще Фальвус подогнал мне 6 подавителей из своего легиона и моряков с коэффициентом 1523. Не самый мощный, конечно, но чем больше антимагов, тем лучше. Также в сделку вошел один гибрид с навыками на лечение и удаленный контроль всякой мелкой живности типа птиц. Как воздушная разведка самое то. Если ко всему этому Фальвус добавит 4-6 гомункулов и пошлет под Массину неплохое подкрепление, которое временно перейдет под мой контроль, то на сделку я согласен. Главное не просрать все особые войска в процессе морской авантюры флотоводца. Теперь остается посетить дурацкие игры и спокойно организовывать поход. Проводив деда казино, я решил расслабиться и сделать перерыв. Вышел на небольшой балкон, чтобы вдохнуть свежего морского воздуха. Небо на востоке наливалось чернотой. За горизонтом уже сверкали молнии. Красновато-белые вспышки стихийной ярости. Тьма надвигающейся грозы быстро закрыла свет шаддинского солнца. Я ощутил смесь восторга и неясной тревоги. Глухие раскаты грома звучали как ворчание древнего исполина. Титана прошедшей эпохи, очнувшегося после тысячелетнего сна. Сейчас он выберется, посмотрит на мышиную возню вокруг да и прихлопнет всех одним ударом. Имперцев, шаддинцев, наемников, чудовищ. Но это просто сильная гроза, какой могучей она бы ни казалась. И если это просто сильная гроза, то каков должен быть облик Титана из древних времен? Надеюсь, что ответа на этот вопрос никогда не узнаю. Я ушел с балкона, через систему подозвав к себе Касс. Она взяла меня за руку. Не очень заметил, это был приказ или ее инициатива. Да какая разница. Главное, что я немного отвлекся от мрачных мыслей, снова круживших надо мной словно стая воронья. Как думаешь, у нас есть шансы? На что? На что-нибудь, вздохнул я. На что-нибудь шансы есть, заявила девушка, оптимистка. Раздался стук в дверь. За ней стоял один из стражников. Что там? К вам посетитель. Пустить? Это Руби и не Ментил. Нет, это женщина. Из Тишаде. Оживился я. Нет, значит не армия, а жаль. Ее зовут Децимала. Это кто? Имя вроде знакомое, но я вспомнил. Это та гладиатрикс, с которой мне предлагали стравить Касс. Какая-то там офигеть чемпионка. В начале своей карьеры я был бы несказанно рад такому подгону, но сейчас мои потребности безжалостно исказил опыт, не дающий радоваться каждому чиху судьбы. Лучше бы мне выдали еще одного деда казино или заклинателя птиц. Ну да ладно, сейчас пообщаемся с твоей бывшей коллегой, хотя она теперь тоже не гладиатор, сказал я, обращаясь к телохранительнице, а затем повелел. Пусть заходит, но без оружия. Мы пока недостаточно хорошо знаем друг друга, чтобы оставаться наедине вооруженными. Голыми, пожалуйста, вооруженными и в доспехах, только при условии более доверительных отношений. Децимала открыла дверь комнаты и, после вежливого полупоклона, вошла. Я зря беспокоился об оружии. Думаю, она и не собиралась брать его с собой. Я ожидал увидеть Касс номер 2, а вместо этого меня посетила какая-то светская дама. Такое первое впечатление Децимала производила. Высокая, стройная брюнетка с правильными чертами лица и почти без шрамов на видимых мне местах. А, точно, она ведь была суперзвездой. К знаменитости Марены в империи отношение мягче, чем к расходному материалу гладиаторского ремесла. Такие, как Децимала, живут дольше и приятнее. В темно-серых глазах читались учтивая приветливость и тень волнения. «Добрый день, уважаемый стратег. Надеюсь, что не отвлекла вас от важных дел. Нет, будь у меня важные дела, стража бы вас не пустила», — небрежно произнес я, располагаясь в полукруглом кресле. Децимала ответила мне легким смешком. «Ну да, смеяться над шутками начальства полезно для здоровья и финансового благополучия. Это я еще из офисной жизни помню. И зачем она пришла, хотя догадываюсь, будет пытаться, так сказать, подбить ко мне клинья, попасть ко мне в охрану или что-то типа. Она ведь считает себя знаменитостью. Наверное, уже имела опыт общения с людьми высокого статуса. Ну, посмотрим, что она сможет изобразить». Я пригляделся. «Интересно, а сколько ей лет? Как-то с виду не могу определить. Над ней явно активно работал хороший алхимик плоти. И не только усиливал физические характеристики, но и, так сказать, качал харизму. Мало шрамов, а те, что есть, выглядят слишком эстетично. Выдающаяся грудь, тонкая талия и очень правильные черты лица. Даже слишком правильные. Я вспомнил урок маскировки от владыки, плавящего плоть. Он, создавая свое новое тело, специально добавлял всякие шероховатости и недостатки. А эта закатившаяся звезда кровавого спорта смотрелась слишком идеально. Однако даже сквозь все модификации можно было понять, что ей за 30. Ясно-ясно, добрый дядюшка Фальвус сплавил мне кого постарше, а молодых и свежих оставил себе. Ваша речь на трибунах была очень проникновенной. Ага, теперь лезть. Дальше, наверное, еще немного болтовни и будет какая-нибудь просьба. Угадал? Не ментилы по-своему достойные люди, но у нас разный подход к войне. Очень надеюсь, что это не помешает нам работать рука об руку, пока они идут на компромисс. Хороший признак. Черт, я что, начинаю потихоньку разбираться в людях? Ну, неудивительно, конечно. Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Общаться с людьми и не совсем людьми мне за последние месяцы пришлось очень много. Я правильно поняла, что вы хотите нас освободить? Освободить? В каком-то смысле. Оковы рабства заменит долг. Вам снова придется рисковать собой, сражаться, проливать свою и чужую кровь. Если для того, чтобы вы это делали с максимальной самоотдачей, надо из рабов вас перевести в вольноотпущенники, сделаю это без колебаний. Спасибо за честность, — с улыбкой ответила она. Но что потом? Потом это когда? Когда закончится война и враг, разумеется, будет повержен вашими усилиями. Не люблю загадывать слишком далеко. Это отвлекает от текущих задач. Полагаю, вы опасаетесь, что я буду держать вас в строю, пока смерть не разлучит нас. У легионеров есть конкретный срок службы. А что насчет вас? Давайте заключим сделку. Конец восстанию, и я дам вам выборы. Забрать плату и уйти или остаться. Прямо-таки типа договор получается. Луне я примерно то же самое предлагал, и она возможностью уйти воспользовалась. Но я считаю так лучше, чем если бы ведьма сбежала в самый ответственный момент или выкинула какую-нибудь глупость. Как вам условия? Полагаю, хорошая плата перед уходом на пенсию будет очень в тему. Децимала как-то особенно хитро улыбнулась, проходясь вдоль комнаты. У меня есть деньги и драгоценности, стратег. Возможно, у меня их больше, чем у заметной части свободных граждан империи. Это награды, подарки, призы. По традиции у раба могут быть сбережения, которые он хранит в храме для выкупа свободы. Я много раз пыталась выкупить себя, но никто из хозяев не согласился. Слишком много золота приносило мое присутствие на арене. Когда запретили женские поединки, я подумала, что это мой шанс, а потом появился Фальвус. И вот я здесь.